Десятое. Проституция и разврат. В книге «Бытие» особое внимание уделяется Ноэми, сестре трех братьев Иовала, Иувала и Тувалкаина. Имя ее может быть переведено как «прекрасное». Все толкователи сходятся на том, что она была основательницей такой профессии, как проституция. Ноэма — символ проституции и разложения нравов во взаимоотношениях мужчин и женщин. Женщины в каиновой ветви допотопных людей именуются тщерями человеческими, которые соблазняли сынов Божиих, мужчин из ветви Авеля, Сифа. В результате происходило смешение двух цивилизаций на физиологическом уровне. Человечество, благодаря искусству обольщения женщин каиновой ветви, успешно шло к своей погибели.